если можно, в ближайшее же время. Информация к размышлению. ОСС. Причина, которая побудила Москву отправить полковника Исаева в Берлин, заключалась и в том еще, что центру стало известно то, о чем в столицах союзных государств знали всего лишь несколько человек. Причем далеко не все, что было известно руководителям разведок, докладывалось лидерам. Черчилль часто вспоминал, как во время своего первого визита в Москву, тревожным летом 42 года, когда Сталин вновь завел разговор о судьбе Гесса, о подлинных причинах его полета в Шотландию, о том, что реакция Лондона на это событие была весьма странной, он дал такой ответ маршалу, какой был заранее приготовлен его помощниками, связанными со службой разведки. Русский лидер тогда поморщился. Такого рода объяснение не может удовлетворить меня, потому что я убежден, мои люди из службы разведки далеко не обо всем докладывают мне, и, быть может, правильно делают. По закону их профессии конспирация не есть зло, но наоборот, необходимость. У Москвы были основания для того, чтобы с сугубым интересом относиться к возросшей активности американской секретной службы в Швейцарии, не только потому, что возглавлял ее старый враг большевизма и брат человека, открыто заявившего себя противником президента Рузвельта, причем не в дни мира, на тревожной военной осени 44 года, накануне сокрушительного немецкого контрнаступления в Арденнах, когда их немецкие оккупационные части стояли в Голландии и Норвегии, Дании и Италии, Австрии и Венгрии, а Красная Армия вела кровавые бои с агрессором в Румынии, Венгрии, в Польше и Югославии. Основание относиться с подозрением к активности Даллеса и его коллег давал анализ сведений, полученных советской разведкой от тех, кто не на словах, но на деле сражался с фашизмом. На незримом, а потому самом порой опасном фронте. Два факта из ряда им подобных давали Кремлю все основания предполагать худшее, когда речь заходила об ОСС. Эти факты не были впрямую связаны со швейцарской резидентурой Донована, однако их изучение позволяло проецировать возможные акции европейских филиалов ОСС на Германию. И одним из фактов, вызвавших серьезную озабоченность Москвы, был особо тайный аспект стратегии американской секретной службы на Дальнем Востоке. Дело в том, что в ту пору в Китае был свой Гиммлер, и звали его генерал Тай Ли, кровавый садист, начальник секретной полиции Чан Кайши. Человек этот был воистину всемогущим. Борьба с японской агрессией заботила его мало. Он понимал, что главное бремя возьмут на себя экспедиционные войска американского генерала МакАртура. Прежде всего, как и всякого ренегата, его занимала борьба с теми, кого он предал, с коммунистами, обосновавшимися в Янане на севере страны. Похищение коммунистических борцов против японского милитаризма, пытки в застенках, которые кончались либо тем, что арестованный сходил с ума, либо умирал в страшных мучениях, расстрелы инакомыслящих — это была работа Тай Ли, и он умел ее делать сласть. Стратегия разведки знает три подхода к явлению. Первый подход — создавать такие силы, на которые затем можно будет опереться в борьбе с противником. Второй — искать и находить союзников, истинных подвижников борьбы с нацизмом и японским милитаризмом. Третий же подход, а его в основном и исповедовали люди Вильяма Донована, заключался в том, чтобы подкрадываться к сильным мира сего и обращать их в своих союзников, неважно, будь это хоть сам сатана. Именно поэтому Карл Эйфлер, один из шефов ОСС в Индии, занятый тем, чтобы открыть надежный путь из Дели через Бирму в Китай, обратился к своему другу генералу Стивлу, командовавшему в то время американскими ВВС на юго-восточном театре сражения против милитаристов Японии, с просьбой об оказании ему помощи в налаживании контактов в Чунцине.